Глава 21. Лицо бывшего каменеет. Он поднимает подбородок выше, рассматривая меня из-под ресниц, словно именно после моего ответа я стала для него новым биологическим видом, стоящим, наконец, его внимания. А раньше? В период нашего брака ему, должно быть, стало скучно. Под боком покладистая, безумно любящая супруга. Много ли такой женщине нужно заботы и проявления любви? Наверное, достаточно и того, что он мне отсыпал. Не то, что теперь. «Оказывается, я недооценивал тебя, Викуся. У тебя прорезались зубки». С ухмылкой отходит от моего стола, давая мне возможность сделать полноценный вздох. И только сейчас я заметила, что пока он стоял рядом, я вся замерла, как животное в ожидании нападения. «Если ваше знакомство со мной закончилось, Марат Александрович, предлагаю вернуться к работе. Поправляя свою одежду, стараюсь вновь придать себе деловой вид, несмотря на ощущение, что Марат меня поимел». Строев вновь бросает в мою сторону оценивающий взгляд, словно никак не может сопоставить ту женщину, на которой был женат, и меня. «Я передумал. Контракта не будет. Вы, Виктория Николаевна, недостаточно тепло меня встретили», заявляет Строев, пробуждая во мне бешенство новой силы. «Надо же! Мне казалось, наше общее прошлое меня задевает. Но, оказывается, мое настоящее волнует гораздо сильнее». «Это низко даже для тебя», – шеплю сквозь стиснутые зубы. «Если тебя так напрягает общение со мной, можешь контактировать с моим непосредственным руководителем. Ты же бизнесмен, не смешивай работу и жизнь». Строев стоит, засунув руки в карманы брюк. Мой взгляд непроизвольно падает на его ширинку. Но я совершенно не понимаю, почему не могу контролировать свой взгляд. Может, потому что слишком хорошо помню габариты его члена и каждую венку на нем. Собирая волю в кулак, смотрю ему в глаза, надеясь, что он не заметил маршрут моего взгляда. Правда, судя по изгибу губ, все он заметил. Становится жарко от румянца, опалившего мои щеки. «В бизнесе никто честно не играет, Вика. Поэтому, если хочешь, чтобы я оказал поддержку и выбрал твой музей, подумай, что ты можешь для этого сделать». Марат бросает слова как подачку и покидает мой кабинет. Зная его, бежать следом за ним и пытаться уговорить смысла не имеет. Что он подразумевал? Я должна прийти к нему в офис и сделать ему минет? Или это мое воспаленное воображение рисует подобные сюжеты? А села в свое роскошное кожаное кресло, понимая, что не так уж хорошо умею справляться с эмоциями и работой. «Виктория Николаевна!» – в кабинет заглядывает моя юная и трепетная помощница. «У вас все в порядке? Этот неандерталец вас обидел?» Предательские слезы жгли глаза, и я украдкой вытерла их, надеясь, что моя помощница сделает вид, что ничего не замечает. «Все в порядке, мило, спасибо. Приготовь мне, пожалуйста, крепкий кофе и уточни у охраны, уехал ли акционер Румиру». Отдаю ей указания, перебирая документы, шрифт на которых размазывается в кляксу. Когда она вышла из кабинета, я провела пальцами по своему вспотевшему лбу, ощущая, какой он горячий. Строй способен оживить мертвое. Акционер Румиру вместе с делегацией уехал, после чего на меня посыпали звонки недовольных. Рекламного агента, пребывавшего в замешательстве, моего руководителя, высказавшего мне, какую сумму музей потерял с уходом столь перспективного потенциального клиента. А деньги нам совершенно не будут лишними. «Так, Афанасьева, делай, что хочешь, но либо возвращай Румира, либо ищи такие же тугие кошельки, как и он». Слышу в трубке голос своего шефа. «Зашибись!» «Виктория Николаевна, на завтра для вас пришло приглашение на открытие выставки Стеклова. Мне ответить, что вы не придете?» Через минуту интересуется у меня помощница. Ощущение, будто меня разрывают на тысячу кусков Вики. Идти к Стеклову не хотелось совершенно. Ибо это тоже был мой профессиональный провал. Один из самых популярных современных художников отказал нашей площадке. Мое личное поражение. А просто в очередной раз нужно было вести себя с ним более благосклонно. Но спать с капризным художником ради музея я все равно не планировала. «Да, конечно, я приду», – устало сообщаю, нажимая на кнопку стационарного телефона, чтобы ответить помощнице. и, бросая в свою сумочку сотовой, вылетаю из кабинета, чтобы успеть встретить дочку после продленки. Внутри такая сумятица, буря из переполнявших меня целый день эмоций, строев поднял со дна давно забытые чувства, ощущения, которые я предпочла оставить в своем прошлом. И одно относительно новое – чувство вины перед дочерью за то, что я лишила ее отца. Оно раздирало меня сильнее прочих, а сегодня вдруг обрело более чем определенные формы. Я не должна скрывать от нее правду. Не имею на это никакого морального права. Но мне становится дико страшно от мысли, что Марат захочет причинить мне боль и отнять ее, лишь бы насолить мне. Каким человеком он стал? Способен ли на подобные действия? Не сомневалась, что за эти 8 лет он не раз продавал душу дьяволу и совершал порицаемые обществом поступки, среди которых спор с матерью, чтобы отнять ребенка, будет выглядеть почти благочестиво. Нет, пока я не готова к подобному шагу. Зайчонок, прости, что снова опоздала. Целую дочку в щеку после того, как влетела в холл ее школы под неодобрительным взглядом охранницы. Время еще не позднее, но, похоже, родители других детей приезжают еще раньше. Ничего. Уныло отвечает дочка, вставая и дергая с лавочки свой рюкзак. Не сразу замечаю, что одна из лямок розового с белым единорогом рюкзака порвана. Ты случайно порвала? Как можно аккуратнее интересуюсь, присаживаясь рядом с ней и заглядывая ей в глаза. Дочь поджимает пухлые губки. Так странно. У нее черты лица Марата. Упрямый подбородок, форма рта, разрез глаз. Но в совокупности она моя абсолютная копия, мое чудо природы. «Нет, подралась», — заявляет дочь. «Как так?» — ошарашенно спрашиваю, пытаясь скрыть волнение. «Твоя классная ни о чем не говорила». Характер у Дарины, конечно, отчаянный, но обычно все казусы были связаны с ее обостренным чувством справедливости. Вступиться за того, кого обижают, было для нее обыденным делом. «Это все Веточкин. Он сказал, что ты меня нагуляла», — сообщает дочь, понизив голос, чтобы охранница, читавшая роман в мягкой обложке, нас не услышала. От ее заявления мои уши тут же загораются. «Найду родителей этого Веточкина и выверну их внутренности наизнанку. Даже не хочу думать, какие темы за ужином обсуждает эта семья и почему вдруг моя персона попала под их прицел». «Зайчонок». Кладу руку ей на плечо, пытаясь поддержать, но не знаю, какую еще ложь придумать. Мне хочется защитить ее от всех бед, но защитить ее от собственной лжи и слабости я не сумела. А теперь она вынуждена пожинать плоды нашего со Строевым конфликта. «Мам, а что значит нагуляла? Это ведь что-то плохое?» Со всей наивностью, присущей ребенку, интересуется дочь. Учитывая, что она была зачата в период брака, данный термин ко мне точно не относился. Но как объяснить это ребенку?